Кучер, нанятый вместе с повозкой в ближайшей деревне, от неожиданности услышанного икнул и уставился на меня во все глаза. «Ну вот, будет теперь о чем местным кумушкам языками почесать. На несколько месяцев разговоров хватит». «Любезнейший», — обратился я к нему, — «мы в ваших услугах больше не нуждаемся». Мужчина бы с великим удовольствием остался стоять у дома и дальше, горя желанием увидеть моих будущих родственников, но я так скептически изогнул бровь, что невольному свидетелю нашего разговора пришлось подчиниться. Мелкая монетка, брошенная вознице за услуги, прибавила ему скорости. Мужчина еще раз с нескрываемым любопытством осмотрел Ташу, запоминая ее как можно лучше, чтобы без проблем описать сплетницам, и стремглав кинулся к дороге. «Поди, не терпится новостями с соседями поделиться». «Я что-то не то сказала?» — испуганно спросила Таша, увидев, с каким мученическим выражением на лице я проводил взглядом кучера. «Да не бери в голову!» — выдавил я из себя блеклую улыбку. «Просто не люблю, когда на мою скромную персону обращает много внимания. А именно это мне и грозит в ближайший месяц-другой». «Более того», — перебила меня Таша, прислушиваясь к чему-то за дверью, «это тебе грозит прямо сейчас и в очень больших количествах». Сразу же после ее слов дверь внезапно и абсолютно бесшумно распахнулась, и перед нами предстала худощавая, высокая женщина, одетая в наглухо закрытое черное платье. Я удивленно хмыкнул про себя, когда увидел, насколько изнеможенным и бледным было лицо незнакомки. Особенно это подчеркивали темные круги усталости под безразличными блеклыми глазами, словно женщина уже много ночей подряд не спала. «Таша?» — спокойно спросила она. «Ты вернулась?» «Здравствуй, Берия!» — звонко отозвалась девушка. Затем приподнялась на цыпочки и чмокнула мачеху в подставленную щеку, после чего с тревогой задала вопрос. «Надеюсь, вы не очень волновались из-за моего исчезновения?» «Это было несколько неосмотрительно с твоей стороны уехать и никого не предупредить», — с легким неудовольствием заметила Берия. Перевела на меня равнодушный взгляд и продолжила. «Быть может, ты представишь мне своего спутника?» «Да, конечно!» — лучезарно улыбнулась девушка. «Познакомься, это мой жених Вулдиж». По предварительной договоренности мы решили не открывать родственникам Таши, кем я являюсь на самом деле. Поэтому мой титул и принадлежность к роду давних недругов моя работодательница благоразумно скрыла. «Жених?» — в голосе женщины впервые мелькнуло какое-то подобие эмоций. Она выпрямилась во весь свой немаленький рост, лишь на четверть ладони ниже моего, и с явным подозрением оглядела меня со всех сторон. Я кашлянул, смущенный таким холодным приемом, и с невольной робостью одернул мятую после поездки рубашку. Кажется, мачеху Таши совсем не обрадовала перспектива в ближайшее время выдать падчерицу замуж. «Жених», — подтвердила девушка, взяла меня с собственническим жестом под руку и гордо заявила: «Мы намерены связать себя узами брака в ближайшее время». «Вот как?» — холодно отметила Берия и с легкой иронией поинтересовалась. «Надеюсь, вы не собираетесь это сделать прямо сейчас, на пороге дома?» Таша озадаченно качнула головой, а женщина, не дожидаясь ответа, уже повернулась к нам спиной, небрежно кинув: «Прошу в дом. Думаю, такое решение необходимо объявить всем. Слуга отнесет ваши вещи, господин Вулдиж, в комнату для гостей». Из полумрака холла материализовался низенький и полненький мужчина весьма преклонных лет, который подхватил мои сумки и тут же растворился в глубинах дома. Берия отвела нас в гостиную, где в этот пасмурный прохладный день вовсю трещал веселыми оранжевыми искрами камин, и было светло от множества зажженных свечей. Я в очередной раз подивился неуемным тратам. К Кажется, мне досталась невеста из очень обеспеченного семейства. Интересно, кто платит за содержание дома? Да вряд ли Таша. Она сама призналась, что не получила по завещанию отца ни грошика, лишь недвижимое имущество, которым даже не имеет права распоряжаться. Полагаю, вы желаете огласить радостную новость при всех. Берия размашистым жестом показала нам на кресло, которое полукругом стояли около камина, предложив тем самым сесть. «Я распоряжусь насчет обеда. Думаю, вы проголодались с дороги». И удалилась, вновь не дождавшись от нас реакции на свои слова. Я проводил ее сухопарую фигуру заинтересованным взглядом. «Да, весьма колоритна личность, ничего не скажешь. Есть в ней что-то от достоинства и выдержки древних знаменитых родов. Хотел бы я знать, какому семейству до замужества принадлежала Берия. Да вряд ли к простолюдинам, хотя, как знать». «Готов к представлению моим любимым родственникам?» отвлекла от меня от раздумий Таша, которая отогревалась у камина, с явным удовольствием протянув ладони к огню. «А у меня поджилки от страха трясутся», честно признался я, внимательно изучая обстановку. Таша хихикнула и оставила меня в покое, позволив внимательно смотреться по сторонам. Видимо, в этой комнате семья собиралась в полном составе очень часто. Мягкие удобные кресла так и манили присесть на них и отдохнуть после трудного дня. Примерно посередине гостиной небольшой стол, на котором стоял чей-то недопитый бокал с кроваво-красным содержимым. Не удержавшись, я с любопытством понюхал его. Ого! Вино здесь подавали отличное, не ту кислятину, что у меня дома. Больше в гостиной ничего примечательного не было, если не считать парочки шкафов, набитых книгами, под завязку. Не удержавшись, я подошел ближе и провел пальцем по кожаным переплетам, пытаясь разобрать название. Несколько трактатов по зельеварению, непонятно, как затесавшаяся между ними поваренная книга и толстенный фолиант по истории и верованиям северных варваров, за который любой архивариус душу бы темному богу продал. Неплохая библиотека, а, говоря совсем откровенно, замечательно. От такой бы и я не отказался. «Сестренка!» — прорвал мой осторожный осмотр радостный возглас за спиной. Я обернулся к двери, концентрируя магическую энергию в кончиках пальцев. Так, на всякий случай. Именно Дирон, брат Таши, на данный момент являлся самой возможной кандидатурой на роль преступника».